Новогодний симпозиум по идеям Чучхе проходил на днях на Окинаве, Японии, по совместной инициативе Японского национального общества связи по изучению кимрсенизма, кимчинризма и собрания дружбы Окинава-Корея. В его работе приняли участие генсек Международного института идей Чучхе, представители организации по изучению идей Чучхе в Японии и разных кругов населения. Выступали представитель-советник Японского национального общества связи по изучению кимрсенизма, кимчинризма и генсек Международного института идей Чучхе и другие. Они подчеркнули необходимость широко пропагандировать идеи Чучхе как руководящие идеи на пути к самостоятельности и миру и высказали готовность и в этом году путем активного изучения и распространения идей Чучхе внести вклад в достижение независимости и мира в Японии в деле самостоятельности всех стран мира.